Именно это спасло ее жизнь. Столкнувшись с Рин вновь, Малгус отпустил врага, так как она пощадила его возлюбленную Элину. Это настолько поразило рыцаря, что женщина поздравила владыку, сделавшего первый шаг на пути к свету. Потому что полностью эгоистичный Малгус впервые в жизни поставил чьи-то интересы прежде своих, из-за любви. Увы, ничего хорошего обнародование данного факта не принесло. Малгус, обдумав произошедшее, согласился с вердиктом светлой воительницы. Да, он действительно влюбился. Как? Когда? Почему простой интерес к двуногому имуществу перерос в это страшное и прекрасное чувство? Непонятно. Владыка не знал ответа на эти животрепещущие вопросы, но выводы из случившегося сделал. И совсем не те, на которые надеялись воины света. Тор со слезами на глазах следил за происходящим на сцене. Могучий владыка в доспехах раскатистым басом пел о своей любви, так не кстати выбравшейся наружу из темноты его души. Он признавался в том, что рабыня украла его сердце, что она стала дорогой ему, что он не может себе это позволить. Любовь – это страшный яд, отравляющий его личность, выкованную в боях, насилии и чудовищной жестокости. Она изменила его, пусть на какой-то миг, но этого было достаточно для осознания, насколько близка опасность. Владыка согласился с тем, что в нем проросло светлое чувство, но он не хотел позволять ему расти дальше. Нет. Прекрасная Элина протягивала к своему повелителю руки, плача от радости. Она услышала слова признания. Самый счастливый миг в ее короткой рабской жизни. И последний. Малгус пронзил сердце своей возлюбленной, с корнем вырывая из собственного позорную слабость. Тихо рыдали скрипки, владыка смотрел на труп рабыни, прощаясь с ней навсегда. Прожектор высветил лежащую на полу Элину, а воин повернулся к ней спиной, уходя туда, где ждали враги, величие, империя и полное, тотальное одиночество. Опустился занавес. Тор непроизвольно стер слезу, скатившуюся по щеке, любезно предоставленным братом белоснежным платком. Асгардец был не чужд романтики и обожал послушать о чужих подвигах, а также поделиться своими. Как сын Одина, покровителя скальдов, Тор и сам умел слагать песни, пусть и не обладал талантом. Но это... Зал взревел, публика разом встала, аплодируя исполнителям. Люк ностальгически вздохнул. Когда-то он слушал эту оперу, сидя рядом с Палпатином, мучаясь от боли в сломанных ребрах и руке. Конечно, та черная любовь отличалась от этой версии очень сильно. Император не мог позволить, чтобы кто-то провел параллели между оперой и реальной жизнью. Написанное по заказу произведение, пусть и опиралось на некоторые реальные факты, обходилось с ними очень уж вольно. Там возлюбленная Малгуса умирала не от его меча, а от удара джедайского сейбера, оставляя его страдать. В принципе, Люку тогда было плевать, правильно все отразили или соврали. Ему было больно, что не мешало наслаждаться прекрасным пением и гениальной постановкой. Через пару лет, когда он вновь присутствовал на спектакле, Люк смотрел на главного героя немного другим взглядом. Опера ему понравилась, но Малгуса юный ситх счел слабаком. Что с того, что он избавился от опасной привязанности? Это легко. Вот попробовал бы он жить с осознанием того, что у него есть слабое место. Вот это был бы подвиг и источник силы. Каждому нужен надежный тыл, это даже Палпатин понял к концу своей жизни, только полностью осознать не успел. Вздохнув, Люк улыбнулся, наблюдая, как выходит на бис певцы. Да, сегодняшний день запомнит Власкала надолго. Грандиозный успех, день, которого Люк ждал долго. Он хотел воскресить чудесные детские впечатления, а для этого пришлось потрудиться. Описать дела давно прошедших дней, заинтересовать вечно занятого обладателя мерзкого характера, способного написать музыку и тексты, выбрать театр и певцов, спонсировать постановку, впихнуть Тора в смокинг, слегка придушив в процессе примерок, чтобы не слишком возмущался, и вообще дожить до этого прекрасного дня. Наконец все стихло, зал начал пустеть. Люк сел, налив себе бокал легкого белого вина, решив не спешить. Тор мечтательно уставился в потолок, что-то напевая, асгардца явно поразило представление. Понравилось. Тор кивнул. Настоящий скальд сложил песни. Очень хороший. Да, он такой. Согласился Люк. Прогуляемся. В эту пору Милан особенно хорош. Конечно, брат, асгардец расстегнул пуговку воротника. Веди. Они неторопливо вышли из здания театра и направились по улицам, рассматривая все, что попадалось в поля зрения. Зажглись огни, сверкали витрины и драгоценности, вокруг кипела бурная итальянская жизнь. «За нами следят», — неожиданно нахмурился Тор. Люк равнодушно пожал плечами. «Я знаю». Они шли, а по крышам скользила гибкая тень с колчаном на спине. Фьюри стоял в глубокой тени, жадно наблюдая за неторопливо идущими по улице мужчинами. Одного он узнал сразу. Тор. Здоровенный блондин был одет в пошитый точно по мерке смокинг, прячущий могучие мускулы. Как дань жаркому вечеру, тугой воротничок белоснежной рубашки был расстегнут. Развязанный галстук бабочка болтался на шее, привнося в облик мужчины толику легкомысленности. Тор лениво поглядывал по сторонам, с интересом рассматривая все, что попадало в поля зрения, беседуя с идущим рядом человеком. Мужчина, молодой, не старше 30 на вид, блондин, но не золотистый, как Тор, а ближе к платине, причем цвет волос естественный, бинокль позволил увидеть более темные корни. В отличие от Тора, его спутник был стройным и худощавым, не гора мышц, ниже сына Одина на полголовы, но Фьюри, оценив небрежную грацию, с которой передвигался предполагаемый Локи, был готов поверить в репутацию, приписываемую богу огня мифами. «Опасный ястреб!» Ник буркнул в гарнитуру, не отрываясь от наблюдения. Тихо отрапортовал лучник, перепрыгивая со здания на здание. «Парни гуляют, это я вижу», — процедил Фьюри. «Вдова, ее выход», — ухмыльнулся Бартон. Ник настроил бинокль. Из переулка вынырнула невысокая рыжеволосая женщина, весело вертящая сумочку с короткой ручкой на пальце правой руки. Бодро стучали высокие каблуки, соблазнительно развивалось красное платье. Раздались одобрительные возгласы и свист. Темпераментные итальянцы по достоинству оценили выход красавицы. Тор повернул голову на шум, нахмурился и что-то сказал Локи, невозмутимо пожавшему плечами. Сумочка сорвалась с руки и шмякнулась как раз под ноги Тору. Асгардец, не прерывая движения, наклонился, поднимая ее, и весело хмыкнул. «Ах, благодарю! Благодарю вас!» — страстно пропела вдова, подбегая к остановившимся братьям. «Простите! Простите, простите, простите! Я такая неуклюжая! Что вы, сеньора, ничего страшного!» Тор протянул сумочку женщине, лепечущие извинения, кокетливо улыбающейся, и события понеслись вскачь. Вдова схватила сумочку, принялась шарить в ней, одновременно отступая. Братья шагнули вперед, проходя мимо женщины, вынувшей из сумочки тазер и тут же выстреливший в спину Локи. Мужчина дернулся, закатив глаза и упал. Тор, успевший развернуться, получил удар током от второго тазера, который Романов, сунув руку в разрез юбки, сорвала с бедра. Разряд пришелся Тору прямо в грудь, и он с глухим стуком рухнул на асфальт. Тут же словно ниоткуда появились крепкие парни в форме спецназовцев. Они шустро упаковали лежащих без сознания мужчин в специальные мешки, подхватили, крякнув под неожиданной тяжестью, погрузились в фургоны и умчались. Вдова растворилась в толпе, Бартон куда-то испарился. Ник, бдительно оглядев загомонившую, а потом успокоившуюся при появлении полицейских толпу, сел в подлетевшую машину и унесся прочь. Постепенно охи, ахи и экспрессивная ругань затихли, люди занялись прерванными делами, полицейские уехали. Густые тени в переулке потекли, словно вода, открывая стоящих мужчин. Тор озадаченно моргнул, поскреб подбородок. «Вот никогда не привыкну к этому», — пожаловался бог грома. «Как настоящее. БРР». Люк ухмыльнулся, гордо приосанившись. «Да, неплохо получилось», — согласился он. Плотные иллюзии по рецепту владыки Нагисадау. Штучная вещь, и очень коварная, требующая строжайшей дисциплины ума, безудержной фантазии и неимоверных запасов силы, всего того, чем Люк обладал в избытке. Именно поэтому они задержались в опере. Необходимо было создать копии себя и Тора, скрыться под иллюзией силы, придав себе облик обычных прохожих, и вот результат. «И что это было, брат?» – потребовал объяснений Тор. «Это...» Голубые глаза сверкнули недобрым огнем, было проявление чрезвычайно раздутого самомнения, брат, спокойно пояснил Люк. Николас Фьюри, директор подразделения ща, и, товарищ, занимаются всем, необычным, а это термин расплывчатый, находится под патронажем некоторых весьма примечательных личностей, любящих трактовать законы в свою пользу, считая, что раз они имеют, образно говоря, большую кувалду, Локи с намеком посмотрел на тут же принявшего невинный вид Тора, то могут творить все, что им в голову взбредет. То есть, Одинсон с любопытством наклонил голову. Лекции брата ему никогда не надоедали, даже те, в которых Лаки метафорически сдирал с него шкуру. Возьмем, к примеру, лекторским тоном начал Лаки, поманив брата за собой, вот эту операцию. Пусть ща, и, товарищ, находится под юрисдикцией Н, это не означает, что они могут творить в любых странах то, что хотят. Я больше, чем уверен, что власти Италии никто в известность не поставил, что полицейские, разогнавшие толпу, были или купленными, или фальшивыми, а весь этот бедлам, противозаконным. Но, они ведь преследовали преступников, как они предполагают. Прищурился Тор, пытаясь увязать свои знания с реальностью этого мира. «Презумпция невиновности, брат мой», — сухо произнес Лаки, шагая по улице, — «состоит в том, что личность является невиновной, пока не доказано обратное. А для Фьюри и таких, как он, личность является заведомо виновной, пока не доказано обратное. Понимаешь разницу?» Тор опустил взгляд. «Да, брат», — Лаки кивнул. «Проблема в том, что Фьюри привык решать проблемы силовым методом. Это его епархия. Уничтожение и искоренение всяческих отморозков, нарушающих покой мирных граждан. К сожалению, он так привык к определенному методу действий, что перестал даже пытаться решать проблемы другими методами. Путем переговоров, обсуждения, всего того, что называется емким словом дипломатия. А ведь его предупредили. То есть, Ник, умный человек, он предварительно проконсультировался, чтобы лучше узнать своего врага, то есть нас. Ему дали исчерпывающую информацию. Ему рассказали, какая у нас репутация. Губы Лаки изогнулись в неприятной усмешке. Мне это точно известно. И что? Он сделал выводы. Судя по тому, что мы видели, нет. Он должен был не лезть, оставить нас в покое. Но Фьюри окружают крайне специфические личности, которых он привык давить, не стесняясь в средствах. Если бы Ник попытался решить вопрос путем дипломатии, просто подойдя, поговорив, я бы был более. Но он решил, что может склонить нас к сотрудничеству или уничтожить силой. Роковая ошибка. Я думаю, пора директору ща, и, товарищ, преподать урок вежливости. Голос Лаки заледенел, и Тор чуть заметно дернулся. Однажды он видел, как брат учил вежливости, и совершенно не хотел вновь всколыхнуть старые кошмары. Впрочем, мы отвлеклись. Вид у Лаки на мгновение стал отстраненным, а затем он явно повеселел. Куклы на месте, статисты расставлены, действие начинается. Все ждут только нас. Итак, Лаки подхватил Тора под руку. Наш выход. Один сгорбился в кресле, опустив руки. Сейчас всятец, всесильный царь Асгарда, выглядел на свой возраст. Тысячелетия тяжким грузом придавили широкие плечи, угрожая смять и похоронить его под весом упущенных возможностей и непростительных ошибок. Визит Тора в Йотунхим дорого обошелся Асгарду. Пришлось возмещать ущерб, делать то, что один терпеть не мог. Он всю свою жизнь был завоевателем и расхитителем, в сокровищницах Асгарда осело множество богатств, принадлежавших покоренным народам и мирам, которые царь завоевал, украл, вырвал силой. Одним из самых значимых был Ларец Бури. Забрать этот артефакт было давней мечтой Одина, и когда он сумел таки наложить на него свои цепкие руки. Ларец был похоронен в особой сокровищнице, личной, той, куда Ас складывал самые значимые трофеи. Одина не остановило то, что Ларец контролировал климат целого мира, его не волновало, что он обрекает целую расу на медленное и мучительное вымирание. В конце концов, йотуны были врагами. Он давил их всеми средствами и путями, в том числе установив торговую блокаду, злорадно наблюдая за попытками Лафея хоть как-то смягчить весь этот кошмар. И тут его сын, его родная кровь, подложил такую свинью. Уму непостижимо. Обуреваемый жаждой мщения Тор вломился в Йотунхим, как лиса в курятник, разоряя и убивая, с помощью своих дружков, и на этот раз вывернуть произошедшее в свою пользу не вышло. На этот раз пришлось действовать по справедливости. От одной мысли об этом царя перекорежило. В качестве виры за ущерб пришлось вернуть ларец, прямо в руки ехидно скалящегося Лафея, обливающего своего давнего врага презрением и невыразимым злорадством. И теперь Йотунхим вновь восстановится, ведь потерянные жизни пришлось выкупить снятием блокады. И пусть это в первую очередь выгодно всем остальным, ведь ледяной мир богат драгоценностями, металлами и другими редкостями, мысль о том, что его враги станут жить лучше, приводила в бешенство. Один был настолько зол на берсерка сына, что сбросил его в Мидгард, даже не подумав в первый момент, что это может не понравиться его второму сыну, Локи. Впрочем, Локи всегда был близок к Тору, он защищал и направлял своего брата, пытаясь впихнуть немного мудрости в его мифриловую голову. Может, на этот раз у него даже получится. Это будет тяжелый урок для Тора, но крайне необходимый. В ином случае на трон бог грома не сядет никогда. Каулсон незаметно вздохнул, бросив взгляд на два залитых пеной тела. Во избежание неприятностей Тора и Локи накачали тяжелой химией по уши, вколов такие дозы, что можно было отправить в нокаут даже не слона, а целое стадо мамонтов или табун шерстистых носорогов. Позже, уже после быстрого возвращения на Геликарьер, бессознательных пленников решили не заковывать в кандалы, а залить пеной, применявшейся при ловле халка. Каулсон отлично помнил последнее применение этой суперпены с мудреным названием. Агент помнил, что халк смог выбраться из ловушки, он даже осторожно напомнил своему шефу об этом эпизоде. Фьюри лишь кивнул, показывая, что услышал, и на этом возможное обсуждение лучшего способа содержания пойманных возможных богов закончилось, так и не начавшись. Каулсон промолчал. Вся эта ситуация ему дико не нравилась, все инстинкты бывалого агента говорили, что с арестом и захватом Тора с Локи что-то глубоко неправильно, но его мнением никто не интересовался. Поэтому Каулсон лишь вновь покосился на торчащие из огромных пенных зефирин головы блондинов, отвернулся и пошел заниматься делами, причем ноги сами несли его максимально далеко от того отсека трюма, в котором устроили братьев. Никогда не спящая паранойя тихо шептала, что вообще-то лучше всего надеть парашют и выпрыгнуть с борта, немедленно, и это единственный и самый надежный способ сохранить жизнь, здоровье и неповрежденный разум. Но Каулсон молча приказал ей заткнуться и попытался отвлечься, занявшись исполнением своих обязанностей. Паранойя помолчала, после чего законючила с удвоенной силой, а потом одинокий голосок превратился в хор. К ней подключились инстинкт самосохранения и глаз разума. Фил поинтересовался происходящим в спецотсеке, без изменений. Братья спали, хорошо хоть, не храпели и слюни не пускали, Фьюри бдил, в компании Бартона, вдовы и десятка спецназовцев. Агент вновь попытался обсудить свои подозрения с Ником. И захват произошел слишком легко, и зачем вообще было сразу настаивать на силовом решении проблемы, неужели нельзя просто поговорить? Но директор отмахнулся от предупреждений, вызвав этим у своего верного подчиненного новые так и не озвученные вопросы, и Каулсон вновь занялся рутиной, изредка косясь на подключенный к системе безопасности монитор. Вдова о чем-то тихо беседовала с Бартоном, гиперактивный лучник едва не подпрыгивал на месте, то собирая-разбирая лук, то возясь со стрелами, то подкалывая косо поглядывающих на него спецназовцев. Полет проходил тихо и мирно. Врач, отслеживающий состояние спящих, успокоенно сел на раскладной стульчик, даже Ник перестал бегать кругами и защелкал клавишами ноутбука. Фил поставил подпись на очередном документе, злорадно улыбаясь. Отпуск этот индивидуум получит только через его хладный и разложившийся труп. Положил документ в стопку, бросил взгляд на экран и обомлел. Агенту хватило секунды, чтобы сорваться с места, подхватив табельное оружие, хлопнуть по пути по кнопке общей тревоги и помчаться в трюм. Ник был очень быстрым. Всегда. С детства. После принятия экспериментальной версии сыворотки Эрскина Старка скорость реакции только выросла, поставив его практически в первый ряд супербойцов, да и вообще эта искусственная панацея и эликсир жизни в одном флаконе сказались на организме мужчины наилучшим образом. Его насторожил странный звук, словно легкое поскребывание, выделяющееся своей необычностью даже среди окружающего шума. Гул моторов, разговоры, стуки и скрежет. Фьюри поднял голову, распахнув в шоке нескрытой повязкой глаз. Пленники исчезли. Он больше не видел их голов, а пена выглядела нетронутой. Он открыл рот, но горло, стиснутое невидимой удавкой, не издало ни звука. Фьюри попытался дернуться, бесполезно, тело сковало, словно воздух превратился в бетон. Он мог только слегка шевелиться, но это все. Вокруг раздалось яростное сипение, все остальные столкнулись с точно такими же проблемами, что и директор, а затем дальний темный угол стек, как разлитая нефть, и на тяжело дышащего мужчину уставились беспощадные голубые глаза. Лаки плавно прошагал к скованному директору, придирчиво изучил пару стульев, выбрал наиболее подходящий, по его мнению, и сел, сканируя Ника глазами. Тор сесть на хлипкий стул не рискнул, встав за спиной брата. «Приветствую, господин директор», — Лаки учтиво поприветствовал Фьюри, но тот не обманывался приветливым выражением лица. «Весьма рад знакомству». К сожалению, блондин показательно сокрушенно вздохнул. «Наша встреча произошла при не самых благоприятных обстоятельствах, но думаю, это можно поправить. Не так ли?» — изогнул бровь Лаки. Фьюри промолчал, но по чисто техническим причинам, а так сказать ему было что. «И исправлять я начну прямо сейчас», — продолжил Лаки. «С того, что преподам вам урок вежливости». Фьюри, буквально впитывающий в себя все происходящее, отметил, что Тор нервно переступил с ноги на ногу и как-то странно покосился на брата. Это директору совершенно не понравилось. Сейчас Ник корил себя за то, что поддался первому импульсу, решив разобраться с проблемой силовым методом, а ведь его грызли сомнения. Но как раз перед этим ловили очередного возомнившего о себе невесть что придурка, обретшего сверхспособности, в крови кипел адреналин и воспоминания о нанесенном ущербе, и Фьюри отмахнулся от предостережений своего зама, выбросил из головы предоставленную Алавсон информацию. Тор и Лаки, так чувствительно щелкнувшие агентство по носу, были на расстоянии удара, и Фьюри решил рискнуть нанести этот удар. Тем более, что вдова с азартом бросилась в атаку, Бартон напирал, да и остальные привыкли демонстрировать мускулатуру, а не мозг. Фьюри мог поставить подчиненных на место, но банально не захотел, решив воспользоваться таким энтузиазмом к своей пользе. Особенно желанием вдовы втоптать в грязь очередного поверженного противника. И вот результат. Приступим. В прозрачных голубых глазах закружился хоровод золотых песчинок, сливающихся в единое целое. Думаю, после этого урока вы не забудете о правилах поведения никогда и будете всегда и при любых обстоятельствах демонстрировать безупречные манеры. Ник дернулся, когда прямо у его ног резко распахнулся люк экстренного сброса, и Романов упала вниз, в бездну, повиснув на тонкой струне застрявшего в углу люка тазера. Сердце на миг сжалось, не от испуга или сочувствия к женщине, а от банального нежелания потерять неимоверно ценный актив, но чуткий слух донес обрывки экспрессивной ругани, и Ник облегченно выдохнул. Бартон рычал, дергаясь как бешеный, в глазах лучника горело желание доползти до Лаки и выгрызть ему горло, на что блондин лишь снисходительно улыбнулся. Пауки способны висеть на своей паутине очень долго, цепкие, сидят в засаде, атакуют, едят жертву практически живьем. Лаки задумчиво посмотрел вниз, на сжимающую побелевшими пальцами электрод вдову. Чудесные охотники и эффективные убийцы. Почти совершенные, если забыть об одном существенном недостатке. Золотые глаза недобро блеснули. У пауков отсутствует чувство насыщения. Тор озадаченно моргнул. Лаки с нежностью глянул на болтающуюся под брюхом судно вдову, которая даже пыталась подтянуться на струне, не обращая внимания на рассеченные ладони и пальцы. Паук будет жрать, пока просто не замрет. И в этом их беда. Вдова неожиданно взлетела, застывшая, словно статуя. Фьюри похолодел от дурных предчувствий. Они не понимают, когда следует остановиться. Раздался жуткий хруст, вдова беззвучно закричала. Все ее кости медленно превращались в труху, плоть, в кисель. Кого-то из спецназовцев стошнило, Бартон побелел и заледенел. Врача перекосило. Он лучше многих понимал, что сейчас происходит с телом суперсолдата, но в глазах все равно поблескивал циничный профессиональный интерес. Окутанная невидимым барьером женщина превращалась в бурдюк с кровавой жижей. Наконец треснули череп и позвоночник, и обладающий повышенной регенерацией организм сдался. Лаки поймал эхо смерти. Думать ведь тоже надо, на кого можно пасть разевать, а кто откровенно не по зубам. Труп вспыхнул, за считанные секунды превратившись в черный жирный пепел. Впрочем, это не самое страшное. Это можно перетерпеть. Хуже другое, на лице Лаки проступило полное сочувствие усмешка, у пауков нет чувства верности. И даже просто благодарности. Они едят всех, включая сородичей, и только выплевывают непереваренные остатки. Фьюри сощурился. Мужчина нутром чуял, что камень в его огород. Выбросив из головы видение рассыпающегося в плазме трупа, директор собрался, начиная бешено анализировать все произошедшее, увязывая с полученными ранее данными. Гибель вдовы была чувствительной потерей, но не слишком. Чтобы женщина о себе не мнила, но было много агентов, на голову превосходящих рыжеволосую красавицу. И в плане физических возможностей, и в плане мозгов. Ведь, если задуматься, то кто она? В первую очередь, красивая женщина, увы. И только потом, умная, к огромному сожалению. Или к счастью. Вдова действительно зачастую оправдывала свое прозвище. Она привыкла ловить на живца на свою внешность, которой ее и природа одарила, и врачи существенно помогли. Она относилась к своему телу, как к оружию. Тренировала, ухаживала. Мозги тоже тренировала, но во вторую очередь. Смертоносная медовая ловушка. Пусть за годы жизни до Романовых дошло, что не всегда красивое личико плюс иногда требуется содержание, но оболочка, созданный и отточенный до совершенства образ черной вдовы стал ловушкой, своеобразным стереотипом. Даже к операции она отнеслась как к охоте на самца. Теперь Ник был уверен, что Лаки каким-то образом увидел, понял, почуял этот нюанс. Но он был уверен, что данное обстоятельство древнее существо абсолютно не волнует. Не было в глазах того, кого скандинавы до сих пор считают богом, мстительного удовлетворения, скорее, равнодушие санитарного инспектора, давящего тапком особо наглого таракана, выползшего на белоснежную, стерильную поверхность кухонного стола. И эти слова о верности. Вдова состояла в организации уже давно. Ник романтизмом и излишним доверием не страдал, поэтому всех членов ща и товарищ постоянно проверяли и перепроверяли. Очередное перетряхивание белья вдовы состоялось 2 недели назад. Ничего не нашли, ну, сверхожидаемого. Значит, скажите, директор, Лаки слегка наклонил голову к плечу, вы древнегреческие мифы любите. В частности те, что повествуют о подвигах Геракла. Мужчина моргнул, пытаясь понять аналогию. Подвиги Геракла, конюшни, птицы, гидра. Гидра, именно, сухо подтвердил Лаки. Но об этом мы поговорим позже, когда вы все успокойтесь, попьете валерьяночки, а то и чего покрепче. С грохотом распахнулась дверь, в отсек влетел ошарашенный Каулсон, и Ника тряхнула. Директор. Подлетел агент, и Фьюри моргнул, уставившись на целую и невредимую вдову, сидящую рядом с выглядящим совершенно безумным Бартоном, который бешено стиснул женщину в объятиях, что-то бормоча и раскачиваясь. Люди молча тряслись, пытаясь прийти в себя, в отсеке пованивало рвотой и потом, но абсолютно все были живы и целы, и здоровы. По крайней мере физически, насчет психики мужчина был не уверен. Фьюри встал, посмотрев под ноги. Люк запечатан и раскрываться, открывая путь в один конец, не спешит. Даже отсюда острое зрение Ника позволяло увидеть пломбы на рычагах. Вдова икнула, попытавшись оторвать от себя прицепившегося, как клещ, боевого напарника. Безрезультатно. Белая, как мел, Романов вздохнула, но махнула рукой на происходящее, хотя ее мелко потряхивало. Не каждый день видишь свою собственную смерть, да еще и такую, натуральную. Бартон затих, стискивая ее в объятиях. Блондины исчезли, словно их и не было. Впрочем, теперь Ник был уверен, что их тут действительно не было. Мужчина покачал головой, бросив взгляд на пустые пенные ловушки, дал отмашку заместителю остановить всеобщую мобилизацию и тихо сел на стул, снова бросив взгляд на вдову. Намеки на предательство Фьюри крайне не понравились. Да, высказаны они были так, что можно подумать многое, в том числе и то, что Лаки просто соврал, но на то Ник и был директором, чтобы предусмотреть все что угодно, включая и такой, не слишком приятный, вариант. Поэтому всех членов ща и товарищ постоянно проверяли и перепроверяли, ну а то, что ничего не нашли, плохо копали. Когда Ник принял решение ввести вдову в состав организации, то хорошо представлял, с кем ему придется иметь дело. С агентом, прозвище которого слишком уж верно передает суть характера. Несколько мужей, и все почему-то погибли от несчастных случаев. Уже это подозрительно. Кроме того, учитывая ее специализацию, шпионаж, Ник прекрасно знал, что пусть Наташа и находится на пике формы, пусть ее тело гораздо сильнее, быстрее, гибче, чем у обычного человека, пусть она на равных может сражаться в рукопашной с элитными бойцами, в первую очередь ее обучали использовать преимущество внешности. Именно этот момент Фьюри почему-то подспудно не нравился, в чем директор прекрасно отдавал себе отчет, называя оперативницу медовой ловушкой, Судьба супругов Романов как бы намекала, но на трезвую оценку навыков данное мнение тем не менее не влияло, хотя постоянное кокетство доставало по полной программе. Вдова жить не могла без флирта, даже во время боя находила момент для стрельбы глазами, но это можно было пережить. В последнее время Ника беспокоила повышенное внимание вдовы к Старку и Беннеру. Что Халк, что Железный Человек были крайне важны для организации. Позволить им попасть в лапы Черной Вдовы. Что произошло? Коулсон присел рядом, вырывая из размышлений. «Нам погрозили пальцем», — лаконично пояснил Ник. Фил задумчиво поджал губы. «Успешно. Даже слишком», — вздохнул Фьюри, вставая. «Господа, прошу всех ко мне по очереди, надо записать все, что вы запомнили. Начнем с агента Романов». Вдова утешающе похлопала друга по руке, встала и плавно переместилась к столу. Ник защелкал клавишами. «Итак, что вы видели, агент?» Слова о верности сильно беспокоили. «Ну вот», Люк довольно потянулся. «Пора домой». «Зачем ты это сделал, брат?» Тихо спросил Тор, испытующе глядя на Лаки. «Я понимаю, иллюзия, но зачем?» «Затем, мой дорогой брат», пояснил Люк, «что я хочу, чтобы у наблюдателей сложилось обо мне определенное впечатление. И о тебе, кстати». Тор медленно кивнул. Бог грома воинские хитрости прекрасно понимал и уважал, хотя и предпочитал действовать крайне прямолинейно. Впрочем, с его силой. А они были. Наблюдатели. Да, были. «Меня беспокоит кое-что», — признался Лаки. «В последнее время творится странное. Всплывают давно забытые артефакты, непонятно откуда вылезают, казалось бы, давно похороненные личности, к земле неожиданно притянулось чужое внимание. И это мне не нравится. Враги», — сузил глаза Одинсон. «Да, но, я не знаю кто, а, это, пусть думает, что я жесток, тщеславен и чудовищно эгоистичен, что я высокомерен и считаю других грязью. Пусть меня недооценивают. Если ты силен, притворись слабым». «Именно», — кивнул Лаки. «Но и выставлять себя тряпкой тоже чревато. Лучше так, сильный, но самонадеянный. Чувствую, мне это пригодится». Глава третья. Кто ходит в гости? Прошлое. Один, конечно, был тем еще бородатым козлищем, на взгляд Люка, однако была у него черта, которая ситху очень импонировала. Всятец не делал различий между своими детьми. Он не выделял, не отпинывал прилюдно, не отпускал глубокомысленных замечаний в никуда, зная, что их обязательно услышат присутствующие и сделают соответствующие выводы. Очень хорошая черта характера, особенно в свете того, что царь Асов был тем еще ходоком по молодости, и брак, пусть и по расчету, этого не изменил. С браком Аса вообще было забавно. Фридга, или как правильно звали ее на родине, Фрея, родилась в Анахиме в царской семье и являлась родной сестрой Фрейра, нынешнего монарха этого мира. Выгодная партия для сына Бера, который воссел на золотой трон. По всем параметрам отличная партия, которая помогла скрепить союзный договор. Между Асгардом и Ванахимом закончилась очередная война, вернее, не совсем закончилась, просто прекратились боевые действия, прямое насилие перешло в дипломатический садизм, и от холодного напряжения устали обе стороны. Тут тебе и потери в живой силе, но самое главное, в деньгах. Асгард и Ванахим издревле торговали, асы и ваны заключали браки, так как обе расы были практически идентичны, и такое положение дел вышестоящих не устраивало. Дипломатические ухищрения ломали лед недоверия и стены откровенного противодействия долго, пока не закончились банальным решением. Брак. Один, в отличие от своих братьев Вилли и Вё, был холост, у Фрейра как раз была сестра на выданье, вопрос со свадьбой решился сам собой. Возможно, это был бы обычный династический брак, полезный для всех, равнодушный и не очень желанный, если бы не одно «но». Фрея, или как ее называли на асгардский лад, Фридга. Золотоволосая красавица, умная, сильная, способная завязать врага узлом как метафорически, так и физически, юная принцесса при встрече с Одином одержала свою первую крупную победу. Сын Бёра влюбился. Один был гораздо старше своей будущей супруги, слава о его похождениях гремела по всем девяти мирам, что не помешало Асу влюбиться, как мальчишке. Фридга это заметила. К Одину она особого какого-то негатива не испытывала. Да, их царство воевали, так что, не в первый раз, то асы шли в набег, то ваны возвращали любезность, то они с копом шли стенка на стенку по причине любви к драке. Вся история Асгарда и Ванахима изобиловала войнами, перемириями и напряженными периодами между двумя этими состояниями. Поэтому к предполагаемому браку Фрея отнеслась без особого восторга, но и без отвращения, скорее как к жизненной необходимости. И влюбленность Одина девушки польстила. Ей повезло. Со свадьбой спешить не стали, решив сделать все красиво. Один начал ухаживания, которые были приняты благосклонно, и к моменту вступления в брак Фрея, ставшая Фригдой, в своего супруга была даже немного влюблена. Неимоверная удача и повод для радости. Нельзя сказать, что все было безоблачно, характер у Одина тот еще оказался, однако Фригда была в первую очередь умной женщиной, пытающейся найти во всем плюсы, а свою жену любил. В конце концов и она его тоже искренне полюбила, тем более что развод в таких браках не предусмотрен, разве что по причине безвременной смерти одного из супругов. Время шло, один все так же мотался по мирам, удерживая свои владения мечом и другими не слишком гуманными методами. Фригда в его отсутствии следила за порядком, а когда и отбивала нападения слишком хитрых врагов. В принципе, для царственной поры, отличная жизнь, если бы постепенно один не вернулся к старым привычкам, а именно, к хождениям налево. Ладно, с этим тоже можно было смириться. В конце концов, Фригда была не первой и не последней женой, которую искренне любит, но которой, тем не менее, изменяют, если бы не одно «но». Один искренне любил детей, своих, и совершенно не собирался лишать отпрысков, пусть и рожденных вне брака, положенных его потомкам привилегий. Первым сюрпризом стал Тор. Один захаживал к Йор неоднократно. Пусть Ас не любил йотунов, но к некоторым относился благосклонно. Могущественная красавица благосклонность вернула, но никаких поползновений в сторону статуса постоянной любовницы не делала. Насколько Люку было известно, Йор просто решила не отказываться от хорошей компании на ночь. В результате один приобрел вожделенный статус папы, получив на руки крепенького бутуза, а Йор куда-то ушла, избавившись от бремени. Судя по всему, ребенок воспринимался ею всего лишь как временная проблема, успешно решенная. Фригда была неприятно удивлена подарком супруга, но устраивать скандал не стала. То ли решила не позориться, то ли хотела поберечь собственные нервы, то ли поняла, что уж ребенок в своем происхождении точно не виноват. Тор был принят как ее собственный сын, а один сразу придал бастарду легитимный статус. Через пару лет сюрприз повторился. Один принес Лаки. Тут было проще, с одной стороны, кровным сыном всядца малыш не являлся, но и труднее, с другой, уже два признанных сына, но ни один из них не рожден в браке. Через 15 лет ситуация немного выправилась, и Тор с Лаки наблюдали за невменяемым от счастья Одином, поднимающим на широких ладонях к небу закутанного в пеленки младенца, его первого сына от Фригги, Бальдра. Румяный младенец с золотым пушком на голове счастливо показывал беззубые десны и просто лучился счастьем. Тор умиленно сюсюкал, не отвлекаясь на хихиканье служанок и придворных дам, а Люк задумчиво жевал губу. Люцифер видел гораздо больше. Бальдр светился. Он буквально сиял, словно небольшое солнце, напоминая Скайуокеру о давно ушедшем в силу Кеноби. Хотя имелись и отличия. Пока что свет Бальдра был мягким и теплым, словно плюшевым. Он вызывал умиление и нежность. Кеноби таким не был. Гранд-магистр возрожденного ордена джедаев и третьей избранной силы, по авторитетному мнению Люка, был полон сострадания, готовности помочь и утешить, а также защитить, в том числе превентивно и радикально. Мягким и плюшевым он точно никогда не был. Мужчина всю жизнь боролся, то за то против, и пацифистом его назвать нельзя было при всем желании, разве что миротворцем.